Глава 10. Ставангер был одним из крупнейших городов побережья. Едва ли не каждое поселение юга превосходило северные земли. Они были иначе украшены и застроены. Чувствовалось влияние торговцев из других земель, которые нередко захаживали в Ставангер, Борре или Каупанг. В гавани перед взором сразу предстали торговые лавки. Должно быть, раньше они изобиловали товарами, готовые распродать их дельцам с прибывающих кораблей. Но сейчас прилавки выглядели давно пустующими. Справа находилась кузница, а слева стояло множество пустых чанов, служивших, вероятно, для покраски тканей. Емкости были сплошь покрыты потускневшими багровыми и синими следами. Во все стороны от гавани расходились дороги, но главное вела прямо к такому большому длинному дому, какую Ракель впервые видела в своей жизни. Его строительство еще не закончилось. Рядом лежали толстые резные стволы деревьев, которые должны были послужить колоннами. Поодаль виднелась величественная конструкция — голова медведя и оленьи рога, вырезанные из бревен. Повсюду у домов развивалось знамя Ставангра и символ самого ярла Скьялга — одноглазый медведь. Дома здесь были гораздо мощнее, чем в Урнисе. Люди были богаче и не стеснялись демонстрировать достаток. Это читалось и в их глазах, когда они проходили мимо Ракель. Многие сейчас суетились, размещая прибывших в своих домах и оказывая им всю возможную помощь. Кормили, бинтовали раны, проводили обряды, взывая к богам. Но на самом деле никто из них не был им другом. Какой ужас! Пробормотала Ракель, замирая перед окном и глядя на улицу. «Что же нам теперь делать?» Она повернулась в сторону Эты, который помогал задумчивому Фюну перевязать рану над глазом. «Ничего, Скаль уже не придет», — в бороду произнес один из братьев. Ракель тяжело сглотнула, не в силах поверить в это. «Он придет», — неуверенно прошептала девушка. «Как?» — прорычал Фюн. «Моря больше нет. Посмотри, как Тор сражается с Йормунгандом». Он махнул рукой в сторону горизонта. «И тебе сразу станет ясно, что мы потеряли все время, которое отвели нам боги. Жаль, что никто не прибыл раньше с вестями о Рагнарёке. Скаль пусть и старался, но опоздал». «Нам стоит отправиться вместе с Ярлом Скьялгом», — шепотом процедил это. Ракель ничего не ответила. Эта мысль уже посещала ее голову. Ведь в таком случае у людей Севера еще будет призрачный шанс на выживание. Совсем не важно, кто именно поведет их дальше. Она прижала пальцы к губам и задумалась. Ярл Хундольф тяжело ранен и сейчас не может принимать решения за всех, а других вождей у них нет. К счастью, за ней еще сохранилось влияние, которым Скаль ее наделил. Заботливая кормящая мать всех этих несчастных северных народов. «С нами так много людей, Скаля!» — покачала она головой. «Сможем ли мы убедить их предать его, чтобы примкнуть к Южному Союзу?» «Да и наши люди!» «Мы только лишили их одного вождя, заставили подчиниться другому, а теперь предложим им выбрать третьего?» «Это вздор!» Ракель вздохнула. Их приютили в маленькой лачуге недалеко от длинного дома. В ней жил плотник Аркел, любезно согласившийся дать кров Ракель и двум ее друзьям. Это и Фюн настояли на том, чтобы расположиться с ней, чтобы защищать хрупкую воительницу. Ведь они в стане врага. Хотя сейчас оба выглядели так, будто защита нужна была именно им. Их покрывали ссадины и синяки. У Фюна над глазом виднелась внушительная рана, из которой до сих пор сочилась кровь. Конечно, этим великанам было по большому счету плевать на травмы, если они не мешали держать оружие. Ракель же отделалась одной ссадиной на лбу и большим испугом. «А может, людям плевать на вождей, если речь идет об выживании?» Вздохнул это и присел на скамью за столом, настолько покосившимся, что было страшно ставить тарелки. Ветхая конструкция грозилась упасть даже от дыхания этой. «Как это ужасно!» — в который раз воскликнула Ракель. «Без богов мы потеряли все, что делало нас людьми. Не уважаем вождей, не обращаемся к Одину, бросили дома и земли. Ей было грустно от того, как преобразился мир вокруг. Раньше она мечтала о свободе и праве голоса. Но когда смогла обрести все это и вырваться из Урниса навстречу приключениям, все обрушилось. Теперь Ракель не сможет совершить славные подвиги, чтобы после смерти сесть за стол к Одину. Никакие подвиги уже не имели значения. Важно только выживание. Не умереть от голода, не умереть от холода. «Как вы себя чувствуете?» В дом вошел плотник Аркел. Его короткие волосы торчали во все стороны. Рубаха на нем была мешковатая, но теплая и расшитая узорами. Хоть Аркел и жил в скромном жилище, но одежду носил роскошную. В любом городе плотники занимали особое место среди остальных жителей. Они могли возвысить ярла, построив сотни идеальных кораблей. Могли доставить людей в новые земли, полное богатств, как сделали корабельщики великого конунга, достигшего берегов Англии. Таких людей осыпали золотом. Но куда пошло золото Аркела, оставалось загадкой. «Лучше, чем твой дом», — ответил Фюн, скривившись. Ни от кого не укрылась ветхость дома плотника. «Хе-хе-хе-хе! Не нравится мой дом!» — расхохотался Аркел. «Ты, вероятно, очень плохой плотник». «Фюн!» — вздохнула Ракель и покачала головой. «Ты очень плохой гость». «Нет, дом чудесный!» — улыбнулась девушка усталой улыбкой. В ответ на ее слова Фюн только молча стукнул кулаком по столу. Легко, почти неуловимо коснулся ладонью дерева. И стол опрокинулся. «Фюн!» — рявкнула Ракель. «Ничего!» — хохотал Аркел. «У плотника сломан стол. Ну не смешно ли?» Сам он смеялся во весь голос. «Признаться честно, я просто не ждал гостей. Понимаете ли, ко мне давно никто не заходит». «Ни у кого, кроме тебя, не ломаются столы?» — подал голос Эта. «Ну как же, ломаются и столы, и стулья. И я с удовольствием чиню их в своей мастерской. Она выглядит гораздо лучше, чем мой дом. Тут, понимаете ли, нет для кого что-то обустраивать». Он легко пожал плечами, будто эти слова не звучали печально. «У тебя нет семьи?» — вздохнула Ракель. «Уже нет. Когда-то я был влюблен в женщину. Мы собирались пожениться, но она стала женой ярла Скьялга. Понимаете ли, даже самый талантливый корабельщик проиграет вождю. Я так сильно любил ее, что поклялся богине Фригг никогда не жениться на другой». Аркел все еще находил в своих словах что-то забавное, поэтому широко улыбался кривой улыбкой. На его лице было не так много отметин былых сражений, но проступали заметные морщины на лбу и топорщилась плешивая борода. Старость и смирение — вот что смешивалось на лице плотника. Глаза выражали грусть, но губы улыбались. Пока он молчал, никто не перебивал, ожидая окончания этой истории. «А, ну...» — Аркел почесал затылок. «Она умерла довольно рано, но клятва моя осталась сильна. Ничего не поделать. Такова жизнь». Ракель и братья-близнецы переглянулись. «И что тебе мешало найти другую женщину?» — непонимающе развел руками Фюн, явно очень заинтригованный рассказом. «И нарушить данное богам слово? Ха-ха-ха!» Аркел хохотнул. «Не глупи, дружище!» — он шмыгнул носом. «Ладно, это все пустые разговоры». В полном молчании плотник голыми руками выломал одну из прогнивших ножек стола, потом нашел где-то около печки подходящее полено и опер на него столешницу. Он открыл набедренный мешочек и поискал там гвозди. Конечно, гвозди плотник всегда носил с собой. Аркел взял молоток и постучал по полену. «Пару ужинов продержится!» Он хлопнул в ладоши и призывно помахал обеими руками в сторону Фюна. «Ну, давай же, здоровяк, попробуй!» Фюн неуверенно постучал рукой по столу. Потом еще раз и еще раз, усиливая удары. Стол шатался, но приложенное полено оставалось на месте. «А теперь...» — Аркел потер ладони, словно замышлял что-то особенное. ужин для моих северных друзей!» Ракель вздохнула. Он был таким гостеприимным, хотя на самом деле они не были друзьями. Аркел не знал, что волей его ярла он стал для них врагом. Ракель не хватало смелости сейчас заговорить об этом. Да и без нее найдутся те, кто рано или поздно сболтнет что-то людям, приютившим их. Скиялк наверняка уже все знает. Но пока что стоило воспользоваться предложенным гостеприимством, ведь на него отпущено не так много времени. Аркел вскоре принес в дом котелок. Готовил он только в мастерской. В доме печка рассыпалась на части. В котелке было странное варево, будто совместившее в себе сразу все ценные запасы, которые были у мужчины. Зачерпнув ложкой свою порцию, Ракель увидела в ней фасоль, что-то похожее на грибы, лук и маленькие кусочки мяса. Все это плавало в разваренном клейком ячмене, а Фюну в тарелку плюхнулась целая головка чеснока. Но на вкус это оказалось самое потрясающее блюдо, которое когда-либо пробовала Ракель. «Невероятно!» — это первым озвучил общие мысли. «Это выглядит как жидкое дерьмо!» Он будто со злостью ударил кулаком по столу. К счастью, тот уже был проверен на прочность. «Но ничего вкуснее в жизни я не ел!» — снова пропыхтел мужчина. «Боги побросали свои дела, и ты умыкнул у них волшебный котел?» Аркел, явно ждавший этой реакции, казался взволнованным. Он похлопал в ладоши и закинул ложку невероятного рагу себе в рот. Ракель ела быстро и жадно, желая скорее расправиться с первой порцией и приступить ко второй. «Рецепт этой каши достался мне от матери. Но я превратил обыкновенный ячмень в нечто особенное», — самодовольно протянул Аркел. «Секрет, мой друг, не в ингредиентах. Морковь, лук, фасоль, несколько головок чеснока. Признаюсь, я очень люблю чеснок. Он придает еде особенный вкус. Но мой секрет...» Он заговорщицки наклонился вперед, и оба брата-близнеца сделали то же самое. Их лохматые головы почти соприкоснулись лбами в центре стола. «Семена горчицы!» Ракель стала закидывать еду в рот еще активнее. В их северных краях такой роскоши не было. Что еще прекрасного было в этих богатых южных городах, что теперь навсегда будет потеряно для Ракель? Люди здесь годами ели пищу, которая теперь будет утеряна. Жизнь в торговых селениях казалась особенной. Ракель стоило посетить их раньше, когда еще была возможность насладиться этим. Люди здесь могли знать не один язык. Они носили диковинное украшение, торговали тканями из дальних земель, держали в домах запасы трав и специй, побрякушки, сделанные, возможно, гномами в дальних уголках Мидгарда. Но теперь все это останется лишь историей, к которой Ракель не прикоснется. Девушка разделалась со второй порцией еды и откинулась на стуле. Тем временем Аркел достал для них лакомство — огромный горшок со смесью из меда, орехов и ягод, явно сделанный давным-давно. Вероятно, плотник берег ее на самые сладкие и радостные времена в своей жизни. Но теперь все достанется им. Мед так сильно затвердел, что мужчины сломали об него две деревянные ложки, а потом решили поставить горшок в покосившуюся печь, внутри которой скудный огонь уже долгое время пытался обогреть все помещение. Ракель не переставала думать, что ей теперь делать. О том, с какой целью они прибыли в Ставангр, наверняка уже пошла молва. Кто-то точно успел проговориться. Вряд ли Скиялк станет давать им выбор, как это сделал Скаль. Ярл ясно дал понять, что они с Вестфальдом и Агдиром собирались дать бой конунгу. Делая все, чтобы избежать сражения с Северным полчищем, Ракель все равно привела своих людей к сражению. «Рагнарёк и вправду наступил», — вдруг произнесла девушка, прикусив губу. «Да», — Аркел откинулся на стуле и скрестил руки на груди. «Люди напуганы?» «А!» Плотник скривился и небрежно махнул рукой. «Теперь хоть все встало на свои места. Пугало неведение». «Выходит, бессмертный конунг который говорил о конце света, был прав? Ракель хотела понять, как Аркел относится к Скалю, и можно ли ему доверять. «Выходит», — кивнул медленно мужчина. Фион и Эта набрали полные ложки сладкой смеси и обсасывали их, прислушиваясь к разговору. «Значит, теперь мы можем объединиться с ним?» — тихо спросила Ракель, осознав, что лучше ей никогда не вести важные переговоры. Пусть со Скалем и получилось, но сейчас она не могла подобрать слов, чтобы сохранить хрупкий мир даже с плотником. Ракель всегда говорила прямо и ничего не могла подделать со своей натурой. Аркел сильно нахмурился, закрывая глаза пушистыми нависшими бровями. «Такими вопросами должен заниматься точно не плотник. Скорее надо было спросить у Ярла, но Ракель не решалась даже выйти из дома». «Чем же он так вскружил вам головы?» — наконец спросил Аркел. Ракель замерла. Конечно, он все понял. Было бы странно, если бы ей удалось что-то скрыть. «В городе уже все знают?» Этот вопрос очень волновал Ракель. Братья все еще молча ели. «Если и знают, то не говорят. Видите ли, у нас тут события поважнее!» — хохотнул Аркел, а потом помрачнел. «Вы пришли забрать наши земли? Слышал, что северный зверь метит в Борре». «Не забрать!» — выпалила возбужденно Ракель. Она была готова подпрыгнуть. Скаль увел все северные народы от Лафатенских островов к самому югу, чтобы спасти их от голода и холода, и хочет объединиться с другими народами в самом большом городе, который мы только знаем. «Борре!» — понимающе кивнул Аркел. Он замялся, подбирая слова. «Он прав. Такого большого города вы никогда и нигде не видели в своей жизни. Когда Ярл Хальфдан объединил два соседствующих народа, Вингульмёрк и Вестфальд, то начал расширять Борре. Даже соседние деревни, расположенные совсем рядом, вскоре стали его частью. Он сделал его торговым центром. Разве это был не Каупанг, который соседствует с Борре? И разве Ставангр уступает им по размерам?» — нахмурился Фюн. «Вы не живете на юге, поэтому не можете наблюдать, как стремительно здесь все меняется», — покачал головой плотник. «Ставангр — деревня по сравнению с Борре. А Каупанг когда-то действительно был одним из главных торговых городов. Он принимал торговцев из таких земель, которые вам показались бы вымыслом эльфов». Довольный собой Аркел потер бороду, в которой застряли комочки меда. «Но все изменилось. Борре начал поглощать деревни и соседствующие города. Каупанг станет его частью. Это лишь вопрос времени. Ярл Хальфдан, щедрый на золото, не знает проигрышей в своих походах. К золоту его ведет Божье провидение. А точный ум позволяет заключать торговые сделки, например, с саксами. А еще...» — он восторженно цокнул языком. «С теми странными торговцами со смуглой кожей. Они покупают рабов в 3, а то и в 4 раза дороже. Щедрые ублюдки!» Аркел что-то вспомнил, глаза его расширились. «Я как-то продал такому отличный драккар взамен на несколько ящиков фруктов». Все охнули. «Корабль за ящики фруктов?» — захохотал Фюн. «Да ты глуп! О, ты никогда не пробовал их фрукты!» — недовольно вскричал плотник. «И не попробуешь, потому что у тебя никогда не будет такого достойного корабля, который можно обменять». Разговор уходил не туда, Ракель это понимала. Ей нужно было принять решение как можно скорее. Ведь время на исходе. «Зачем южные ярлы объединились?» — вздохнула девушка. «Чтоб спасти всех своих людей». «От нас?» — наконец произнес молчавший до этого Фюн. «Да. Мы просто хотим жить. Теперь, когда Рагнарёк реален, всему Мидгарду грозит страшная опасность. У нас один враг — чудовища, которые придут». Аркел прервал Ракель. «Враг далеко не один, моя дорогая. Ты забываешь о самом страшном — голоде. Если люди на грани смерти, то то лучше горстка из нас выживет на бобах и орехах, чем тысячи съедят запасы за считанные дни». Он был совершенно прав. Но признавать это для Ракель было невыносимо. Она так хотела жить, увидеть мир, сыскать свою славу, спасти свой народ. Нельзя сдаваться сейчас. С нами уже не так много людей. Но среди них еще есть дети. Вода унесла сотни жизней. Мы не сможем сражаться с союзом ваших ярлов. Ты ведь это понимаешь? Простонала девушка. И мы не займем много места на ваших землях. Лишь горстка северян добралась до берега Ставангра живыми. Плотник задумался. Он смотрел на огонь и молча поглаживал свою бороду. «А он придет вслед за вами?» Ракель печально опустила плечи. Ей бы очень хотелось верить, что Скаль найдет способ, но без воды в море это было просто невозможно. «Нет», — ответил за нее Эта. «Тогда, думаю, у вас есть шанс договориться со Скьялгом. И он сможет принять нас?» Аркел покачал головой. «Нет, но он сможет не убить вас и разрешит остаться здесь. А что будет с вами, с его людьми?» «Я практически уверен, что мы пойдем в Борре. Ваш конунг умен, хоть даже не представляет, насколько прекрасно место, в которое он собирается. Борре действительно должен стать последним оплотом людей. Он защищен со всех сторон. В нем много запасов. Армия Борре многочисленна. О таком надежном союзнике, как Ярл Хальфдан, можно только мечтать». Ракель переглянулась с братьями, которые перестали есть и смотрели прямо на плотника Аркела. Его брови печально вздернулись. Ему было жаль говорить следующие слова. «Считайте удачей, если вас просто бросят». Следующие два дня Ракель старалась ни с кем не говорить. Она наблюдала за Тором и его сражением, ощущая одновременно несколько борющихся в ней эмоций. Облегчение от того, что Скаль оказался прав. Страх от того, что она привела людей в стан врага, готового убить их, как только узнает правду. Тоску от того, что она уже никогда не увидит Скаля. И еще беспомощность. Ярлу Хундольфу с каждым днем становилось только хуже, и Ракель была практически уверена, что он умрет. За то время, пока они были в Урнисе, готовясь к отплытию, Ярл Хундольф стал для Ракель хорошим собеседником. Он был добр к ней и приветлив. Так странно, что боги даруют детей тем людям, которые совершенно недостойны становиться родителями, но обделяют мудрых и добрых, таких как Ярл Хундольф, который за всю свою долгую жизнь так и не стал отцом. Она лишилась семьи, Скаля, вскоре лишится общества Хундольфа. У нее остались только Фюн и Эта, которые советовали скорее обсудить с Ярлом Скьялгом возможность вступления в Южный Союз. Ракель знала, что многие люди, с которыми она прибыла в Ставангр, уже договаривались с людьми Ярла Скьялга. Они обменивают свою преданность на защиту и еду. Как делали это и со Скалем. Ракель знала, что вскоре тоже придется сделать выбор. Ракель мечтала о мире за пределами Урниса, но оказалось в нем слишком поздно. Она крепко обняла себя руками. Ветер во фьорде нещадно терзал ее волосы. Гроза нарастала. Тор и Йормунгант сражались на горизонте, но сейчас Ракель казалось, что это не ее дело. Будто бы она приоткрыла дверцу и теперь подглядывает. Воительница знала, что у богов свой путь. Она же думала только о людях и их несчастной судьбе, в этом прекрасном городе. И еще она думала о Скалле. Словно подслушав ее мысли, рядом появился Сигтрюк. «Глубоко в душе я все-таки надеялся, что конунг ошибается», — признался он. «Но теперь я знаю, что вскоре мы все умрем». «Или нет», — холодно ответила Ракель. «Скаль знает, что нам делать». «А рассказывал ли он об этом тебе?» «Не думаю, что мы еще увидим конунга живым. А Хундольф уже практически стоит на пороге Хель. Теперь ты станешь моим вождем». «А-а-а!» — протянула Ракель и повернулась к мореходу, одаривая его самым презрительным взглядом, на который была способна. «Вот в чем дело. Тебя все еще волнует место ярла, которое у тебя украли. Один раз я уже помешала тебе. Смогу сделать это вновь, будь уверен». Сигтрюк скривился. Дуракель донесся скрип его зубов. Она чувствовала, что должна противостоять предателю, желавшему ей смерти. Если предстоит возглавить оставшихся людей, то она будет делать это с заботой о них. Станет матерью для народа, какой ее и хотел видеть Скаль. Но никогда не позволит Сигтрюгу решать их судьбу. «Значит, мы отправимся с ярлом Скьялгом», — сквозь зубы процедил он. «Мы — то самое войско, с которым они хотят расправиться. Скажем Скьялгу, кто мы, и тут же умрем». Ракель это знала. «Мы живы, хотя пробыли здесь 2 дня». К счастью, ему еще никто не доложил. Ракель тяжело сглотнула. «Кто знает, может быть, Скаль совсем рядом».